Глава 17. Прочные связи. Разговор с Георгием Вольфовичем о создании собственного клана оказался долгим. Учитель разложил по полочкам все нюансы, и я не скажу, что они меня устроили. Оказывается, что для того, чтобы только подать заявку на получение нужного сертификата и запустить весь процесс создания клана, нужно не только иметь крупный бизнес с доходом от 10 миллионов рублей в месяц, еще и в специальной справке по формуле F-112 необходимо собрать подписи всех глав городских кланов, своеобразное согласие на то, чтобы делить территорию города. Затем государственная пошлина в размере 6,5 миллионов рублей, и документы можно отправлять императору. Вы уверены, что в этой справке должны быть подписи абсолютно всех глав кланов, зарегистрированных в городе? Озабоченно вглядываясь в окно, уточнил я. «Уверен», — кивнул коллекционер. «Хм, кто бы мог подумать, что главной проблемой для меня будет не вопрос о том, где достать много миллионов рублей, а согласие заклятого врага на то, чтобы в Российской империи появился еще один клан. Даже вопрос с совершеннолетием можно будет как-то решить, но вот заставить Александра Николаевича Парфенова поставить закорючку на дешевой пожелтевшей бумажке — это действительно сложно. А мы вообще давно не виделись. Интересно, что там с кипятком? Нужно, наверное, проведать Парфенова-старшего». «Элоиза». Я положил руку на плечо девочки, разбрасывающей кочергой угольки в печи. Она обернулась. «Вы закончили?» — спросила принцесса Горцев на языке жестов. «Да», — ответил я. «Но у меня есть к тебе еще один вопрос. Говори. Прошлой ночью я был на той стороне и встретился с одними интересными ребятами. Ты должна знать, о ком идет речь. Люди в военной форме с автоматами, охраняющие рабов. Кажется, они выходили во внешний мир за ресурсами. Я даже не знаю, как все это лучше описать». Я замолчал, когда глаза принцессы Горцев расширились, и она замотала головой. «Что?» — нахмурился я. «Кто это?» Тогда девочка-призрак протянула мне руку, и мы вошли в контакт. «Не суйся к Ариадне, слышишь?» Испуганный голос девчонки раскатами грома зарезал мой слух. «Ариадна? Кто это, черт возьми, такая?» «Аристократка, княжна. Иван Грозный без яиц. Такое описание тебя устроит?» «Эл?» Я почувствовал, как поднял руки, хотя, конечно, это было не больше, чем просто ощущение. «Расскажи мне все о ней без излишней эпичности, или как это лучше назвать. В общем, один из ее пленников — мой друг. Я хочу вернуть его в семью, потому что считаю, что в какой-то мере виноват в том, что он попал в эту ситуацию». Поэтому, если ты не будешь преувеличивать и расскажешь все как есть сразу, я буду очень признателен. В противном случае, — поинтересовалась девочка, — я все равно не брошу эту затею. Даже если... Я почувствовал, как ладонь, на которую все еще нанесена печать, снова начала жечь. Хоть сейчас боль и не ощущалась так остро. Перестань. Остановил я принцессу Горцев. Ты ведь не сможешь следить за мной каждый божий день. Считай, что у меня переходный возраст, и я все равно поступлю по-своему. Я прервался. Мы выдержали несколько секунд молчания. Затем я продолжил. «Ты кто такая Ариадна?» Послышался тяжелый детский вдох. Затем голос. «Как я уже сказала, Ариадна — аристократка из высокого рода. Умерла лет 300 назад. Но вместо того, чтобы начать искать себе новую оболочку и вернуться к жизни, как это делают остальные, она почти заново создала новый клан». «На той стороне?» «Да. Когда мы впервые с ней познакомились, я еще не догадывалась, что это за особа, но узнала очень скоро, когда однажды она заявила, что не собирается мараться о тела простолюдинов и что ей под силу создать собственную империю даже в такой дыре, как Изнанка. Сначала я решила, что у нее шарики за ролики заехали. Такое довольно часто встречается по ту сторону. Но шли годы, а замок царицы становился только больше. Появились слуги, которых ты назвал рабами. Они обнесли непроходимым забором из Аргнелия ее царство и сделали крепость практически неприступной. А солдаты? Это простые люди? Обычные простолюдины. Они используют патроны из Аргнелия. Это оказалось довольно эффективно против духов. Пули не убивают их. Но те, кто попадал под автоматную очередь, не спешат приближаться к стенам замка даже на пушечный выстрел. Какая у нее родовая способность? То есть, разве может дух использовать магию? Безумно интересно, как ей удалось убедить всех этих людей служить ей. Сама по себе Ариадна — пустое место, — фыркнула Элоиза. Но у нее есть советник, потомственный слуга, Тихомир. Он-то и есть ее главная сила. Потомственный слуга? Угу. Раньше у высокородных аристократов были слуги. Нечистокровные одаренные, присягнувшие на верность. Они отказывались от титулов и прочих прелестей аристократии ради того, чтобы служить своим господам. Со временем эта должность ушла в прошлое. Однако Тихомир все еще один из них. Ясно. Значит, родовая способность есть у него. Он алхимик. Может приготовить все, что угодно. От зелья устойчивости до настойки забвения. Жуткий тип. Имело с ним как-то дело. Ничего хорошего. Теперь все стало намного яснее. Целое государство в пустыне со своей правительницей, армией и магией. Но от того, что теперь я понимаю, что происходит, легче не стало. Есть идея, как я могу вытащить своего друга оттуда. Если человек попал в замок, то проще забыть о нем, чем пытаться спасти. Столкновение с армией Ариадны того не стоит. Меня выкинуло из транса. Элоиза явно не хотела выслушивать моего мнения и тем более пытаться переубедить. Что ж, по крайней мере, я узнал все, что мне нужно. Теперь известно, что вытащить глобуса предстоит, возможно, из самого укрепленного места на той стороне. При этом опоить его чем-то, что снимет все эффекты, наложенные алхимиком, и заставит уйти со мной. У меня последний вопрос. Я заставил Элоизу снова посмотреть на меня. Я так понял, что мой друг вчера не позволил себя спасти, потому что этот Тихомир опаивает всех заключенных каким-то снадобьем. Есть идеи, где я могу достать антидот? Тогда мне не придется вступать с этой Ариадной в открытое противостояние. Элоиза пожала плечами. «Ты говоришь про настойку забвения?» — вдруг спросил Георгий Вольфович, услышав мои слова. Я с надеждой посмотрел на него. «Кажется, да. Вы знаете что-то про это?» «Читал». Репетитор встал с места и сходил за чайником до печи. Вернулся к столу и долил кипятка в чайник для заварки. Вытряхнул из маленького ситечка чаинки и вновь вставил проволоку в носик. Накрыл священный для себя сосуд тряпкой в виде петуха. Затем снял с верхней полки серванта одну книгу и вернулся за стол. Теперь окончательно. Род алхимиков. Они умеют готовить подобное зелье. Коллекционер открыл содержание, пробежался пальцем по надписям и отыскал нужную страницу. Настойка забвения. Человек, употребивший такое зелье, живет в полусне. Он забывает, кто он на самом деле. Учитель не успел дочитать, когда глубокий выдох перебил его. Мы оба обратили внимание на источник, Элоизу. Девочка подошла ближе, взяла в руки книгу про алхимиков и открыла совершенно другую страницу. С громким стуком опустила ее на стол и ткнула бледным пальцем в заголовок. «Приворотное зелье», — прочитал я вслух и посмотрел на принцессу горцев. Она кивнула. Теперь понятно, почему Глобус отказался уйти. Он узнал меня, но предпочел остаться рабом у той, которая, судя по всему, запала ему в самую душу. И девчонок-то там не было, одни мужики. «Приворотное зелье?» — переспросил Георгий Вольфович. «Судя по всему», — ответил я. «Только кое-что не вяжется. Когда я видел толпу завороженных, среди них был парень, который, как мне показалось, не сильно влюблен в эту Ариадну. Он едва не совершил побег». «Возможно, новичок», — предположил коллекционер и указал на абзац в середине страницы. У приворотного зелья накопительный эффект. Чем дольше его принимаешь, тем сильнее результат. Теперь понятно, откуда эти надписи на трамвайных остановках и почему они перестали появляться. Какое-то время глобус все-таки был в здравом уме. Но остался главный вопрос. «Вы знаете, как снять заклинание?» Я посмотрел на своего учителя. «Как создать антидот?» Тот отрицательно помотал головой. «Если твой друг продолжает принимать пойло, то эффект не пройдет, а по своей воле он пить отраву не перестанет. Слишком далеко все зашло». «Паршиво». Я почесал затылок и задумался. «Значит, нужно придумать, как эту империю развалить». «Какую империю?» — спокойно спросил коллекционер. «Элоиза вам все расскажет, Георгий Вольфович». Я указал на девочку и направился к выходу. «Вы меня извините, но нужно сообщить матери моего друга все подробности, пока они не рванули в другой город». «Беги», — махнул рукой сторож, не обращая внимания на протестующий взгляд принцессы Горцев. Я лишь приложил руку к груди, извиняясь и перед Элоизой, что не могу остаться, а затем покинул избушку старого коллекционера. Дни до Нового года пролетели незаметно. В тот же день я смог убедить маму Серого не переезжать в северную столицу. Я рассказал ей всю правду о том, где оказался ее сын. На удивление, Есения Павловна даже не спросила, откуда мне известны такие подробности. Ослепленная надеждой вернуть сына женщина тут же бросилась штурмовать отдел милиции, местную прокуратуру, написала заявление в бюро по расследованию магических преступлений и в целом взялась за дело мертвой хваткой. Еще бы! Какая мать не будет добиваться того, чтобы ее сына спасли любыми ведомыми и неведомыми способами? Я же сконцентрировался на других вещах и на поиске возможности освободить глобуса своими силами. 30 декабря первым делом я заехал в администрацию города и в последний предпраздничный короткий день успел взять нужный бланк для подписей всех местных глав кланов. Затем встретился с Нокия, почитал доходы и попросил его запустить документы на регистрацию еще одного прибыльного бизнеса — груминг-центр для животных. Место, куда богатые аристократы смогут приводить своих питомцев на стрижку когтей, вычесывание шерсти для создания модных причесок и других мероприятий, за которые они точно готовы платить деньги. Да что там! Даже я в своей прошлой жизни ненавидел стричь когти своему псу. Уверен, богатые дамочки также предпочтут отдать пару сотен деревянных, лишь бы это за них сделал кто-нибудь другой. Нокия идея понравилась. Широкая улыбка не сходила с его лица все то время, пока мы беседовали. «Это тебе подарок на Новый год», — улыбнулся я и протянул своему человеку мобильный телефон. «Это мне, что ли?» — удивился он. «Пора. Да и мне надоело постоянно ездить в эти гаражи, чтобы обсудить дела». «Спасибо, малой!» — радостно отозвался Нокия и принялся изучать агрегат. Еще некоторое время мы разбирались в бумажках моего подпольного не то бухгалтера, не то финансового директора, а затем я сказал, что мне нужно еще успеть за подарками, и поехал в ЦУМ. На следующий день я позволил себе выспаться, встал, потягал гантели, принял душ и плотно позавтракал. Перед тем, как выйти из дома, поменял повязки на руках и понял, что у меня осталось совсем немного времени на то, чтобы решить проблему темного. Уверен, что разные машины, которые стали появляться в дворе моего дома с тех пор, как сотрудник бюро наведался в школу, приезжают сюда неспроста. Придет время, и меня усадят в одну из карет и увезут прямиком на допрос. Только на этот раз я не смогу так легко выкрутиться. И это еще один вопрос, который мне нужно срочно решить. Одев свой лучший костюм и пройдя через ближайший магазин, я купил сметанный тортик и поехал в гости к тому человеку, который может помочь мне, по крайней мере, с одним делом. А если хорошо попрошу, то, может, и с остальными. Сигнал, похожий на затухающее чириканье птицы, оповестил огромный особняк аристократов о том, что на пороге стоит гость. Я воспользовался паузой, чтобы стряхнуть шапки и плеч снег. «Кто там?» — раздался детский голосок за дверью. «Это Константин Ракицкий, Луна. Дядя Миша сказал, что твоя мама и дедушка дома». «Костя!» — восторженно воскликнула девочка с той стороны, и замки тут же начали греметь. Когда дверь распахнулась, маленькая девочка набросилась на меня и крепко обняла. Я еле удержался на ногах. «Привет, малышка!» Улыбаясь, произнес я и увидел, что на пороге уже возникла фигура ее матери. «Луна, аккуратно!» Запричитала Людмила, не в силах не улыбаться нашей встрече. «Аристократы так себя не ведут. Сначала пригласи гостя в дом». Взяв себя в руки, строгим тоном заявила она. «Да, матушка!» Луна тут же слезла с меня, кивнула и пригласила внутрь. «Прости меня, Константин. Прошу, присоединитесь к нашему столу. Мы как раз собирались обедать». «Конечно, госпожа», — кивнул я в ответ, подмигнув маленькой леди. «Если вы настаиваете...» «Константин!» Внутри меня встретил Авакум Ионович и пожал руку. «Проходи. Мы как раз собирались садиться за стол». Я отдал тортик бывшей пустыннице, а сам стянул с ног ботинки и прошел в гостиную. Уже подросший котенок, которого я когда-то продал семье Германа, спрыгнул со стола, освобождая мне место. Людмила достала из серванта еще одну тарелку и поставила передо мной. Услужливо налила в стакан пепси и положила в тарелку ложку зимнего салата и бутерброд с икрой. Я поблагодарил ее и приступил к трапезе. За обедом мы болтали обо всем и ни о чем, но через некоторое время глава клана Щитников все-таки задал вопрос, которого я ожидал. «Что привело тебя сегодня сюда, Костя?» Поинтересовался он и поспешил дополнить. «Не подумай, мы всегда рады тебя видеть. Но я точно знаю, что ты не пришел бы просто так. Позвонил — да, поздравил — да. Но, кажется, у тебя немало знакомых, которые требуют твоего внимания в такой день и помимо нас». Старик хорошо меня знал. Я бы действительно не стал рассиживаться на праздничном обеде, если бы мне не нужна была помощь аристократа. Слишком много дел. Да и я всегда был больше интровертом, что ли. «Вы правы», — ответил я. «Но для начала позвольте подарить вашей внучке подарок». Авакум Ионович кивнул, и я достал из пакета огромный тамагочи, самый навороченный из тех, что вообще существуют на данный момент. Я точно знал, что у Луны такого нет. Аристократы богатые, но не балуют своих детей. «Костя!» — воскликнула девочка, когда увидела подарок. «Он такой большой! Спасибо тебе!» «Пожалуйста, Луна!» Я улыбнулся и дал поцеловать себя в щеку. Затем девочка схватила тамагочи и убежала в другую комнату заводить питомца. А я посмотрел на своих собеседников, готовый к серьезному разговору. Без лишних, так сказать, ушей. «Я ужасно не люблю просить». Я потянулся ко внутреннему карману и достал оттуда бланк. «Но мне нужна ваша подпись и печать клана, Авакум Ионович». В зале повисла тишина. А когда я передал бумажку и аристократ увидел название документа, то сразу все понял. Герман без лишних вопросов достал из внутреннего кармана своего пиджака ручку и печать, заполнил первую строчку в документе и передал бланк обратно. «Спасибо», — кивнул я. «Если честно, я приготовил уже целую речь. Думал, не сразу согласитесь». «Мне не нужны твои уговоры», — ответил аристократ и посмотрел любящими глазами на свою дочь. «Ты вернул мне самое ценное. То, с чем не сравнятся никакие деньги и никакие титулы. И я считаю, что ты знаешь, что делаешь. Что я тебе говорил, мила? Это самый необычный мальчик из тех, кого я когда-либо встречал. Дружбой с ним нужно дорожить». Я улыбнулся. «Я никогда не забуду того, что вы для меня сделали, Авакум Ионович», — кивнул я и достал из пакета еще два подарка. «Я вам с Людмилой тоже тут небольшие презенты приготовил». «Не стоило, Костя», — улыбнулась дочь аристократа и тут же принялась распаковывать подарок. «Ничего серьезного», — махнул рукой я. «Авакум Иванович, я знаю, что вы любите хорошее кино, поэтому достал пленку прямо из Америки. Фильм называется «Карты, деньги, два ствола». Я попросил, чтобы вам сделали многоголосый перевод. Должно получиться достойно. По крайней мере, теперь у вас есть планы на 1 января, ну или на сегодня». «Я слышал про этот фильм». Глава клана восторженно осмотрел кассету. «Мы не будем ждать завтра, правда, Людмила? К черту голубой огонек!» «Не может быть!» — воскликнула дочь аристократа и закрыла рот рукой, как только увидела свой подарок. «Как?» «Элоиза сказала, что ты очень дорожила этой брошью. Она отдала ее мне, чтобы я вернул бывшей владелице». Но дочь Авакума Ионовича уже не могла говорить. Поступок принцессы горцев так растрогал ее, что та еле сдерживала слезы. «Ну ладно». Я поднялся со стула. «Я поеду. Еще раз спасибо вам за все». Я уже шел к выходу, когда ножки стула проскрежетали по паркету, и голос аристократа остановил меня. «Постой, Константин!»